Жуть. Подожди, он не самое страшное существо во плоти, которое ты увидишь сегодня, усмехнулся Кобылин. Да куда уж еще страшнее, да и кто может быть еще опаснее или страшнее, я поднял бровь. О, не буду портить сюрприз, улыбнулся Алексей Владимирович, но тебе придется предстать перед ним сегодня, дам один совет, не робей, он этого не любит. Не понимаю, о ком вы говорите, Алексей Владимирович, но постараюсь следовать вашему совету, кивнул я. Наследник рода Кобылиных удовлетворенно кивнул. Владимир Александрович, давненько мы с вами не виделись. К нашей компании подошел низкий полноватый мужчина в возрасте уже за 50 на вид в компании молодого крепкого мужчины. Мужчина был одет в светлый серый костюм, тройку, с черным галстуком и черным платком в нагрудном кармане. Седые, почти белые волосы, аккуратная ухоженная борода, серо-голубые глаза с постоянным хитрым прищуром и дежурная улыбка на лице. У меня появилось ощущение, что к нам присоединился какой-то глава крупной корпорации. Тимофей Ильич, рад встрече с вами, действительно, давно мы с вами не встречались, кивнул в приветствии Владимир Александрович. Ну, так и сферы наших интересов разнятся, все-таки, службу я оставил уже давно, теперь только дела рода, развел руками глава корпорации. Да, дела рода, главная забота для его главы, позвольте представить, Тимофей Ильич, этот юноша, Волков Матвей Александрович, кивнул Владимир Александрович. Матвей Александрович, представляю вас князю Юсупову Тимофею Ильичу, главе рода княжеского рода Юсуповых. О, это его второго внука я отделал на дуэли. Как же его звали? Дмитрий. Дмитрий Алексеевич. Нет, Дмитрий Александрович Юсупов. Да, точно. Для меня честь быть представленным вам, князь. Я поклонился, моментально трансформируя глаза в форму рыкаря. Поднимаясь, я моргнул пару раз, рассматривая князя, а князь-то с гнильцой, злость, ненависть и презрение, первые три эмоции, которые я почувствовал от князя по отношению к себе. Будь у князя возможность, он бы меня уже здесь и сейчас порвал на куски. Эх, жаль, я не умею мысли читать, лишь ощущать сильные эмоции, которые может скрыть лицо, но вот источник врать не будет. Здравствуйте, молодой человек, рад наконец-то встретиться с вами. Честно говоря, я был крайне удивлен, когда узнал, что мой внук проиграл вам, ведь вы все же не военный, все так же с дежурной улыбкой говорил князь Юсупов. Я выпрямился и вернул свои глаза в нормальное состояние. Думаю, что ваш внук усвоил этот урок. В будущем, если так сложится, у меня уже не будет такой форы, ответил я. Не переживайте, он усвоил. Но позвольте узнать, кто вас тренировал. Мой дед, Волков Аристарх Прохорович. Быстро соврал я. Весьма достойная подготовка, весьма. Честно говоря, не могу припомнить это имя. Возможно, мы и не встречались, задумался Юсупов. О, вы точно встречались, Тимофей Ильич, лет 20 назад, хитро улыбнулся князь Кобылин. В самом деле, делано улыбнулся Юсупов. Да, вы с ним даже беседовали в нашем столичном управлении, кивнул князь Кобылин. В нашей жизни всякое бывает, пожал плечами Юсупов. В вашем управлении я бывал, и не раз, как и множество других людей. Ваша правда, Тимофей Ильич, продолжал улыбаться князь Кобылин. Что ж, господа, не смею вас более отвлекать, тем более, скоро уже должен прибыть сам государь. Князь Юсупов попрощался, кинув взгляд на меня напоследок и развернувшись, покинул нашу скромную компанию. И что это было? Спросил я, когда Юсупов удалился на достаточное расстояние от нас. Игра на самом любимом инструменте всех плутов и интриганов, ответил князь Кобылин. Я вопросительно посмотрел на него. Нервы, ухмыльнулся князь. Тимофей Ильич решил поиграть на нервах. А еще он теперь лично знаком и знает в лицо человека, который оскорбил его род. Род Юсуповых я не оскорблял, Владимир Алексеевич. Лишь поставил на место одного заносчивого мальчишку. Покачал головой я. Это ты ему расскажи, он очень захочет тебя послушать. Правда, это скорее всего будет проходить перед тем, как оторвать твою голову и добавить ее в свою коллекцию, ответил Владимир Алексеевич. У него есть коллекция голов его собственных врагов, по слухам, черепов, но прямых доказательств нет. Жуть, выдохнул я. В это время главный церемониймейстер вышел вперед на вершине лестницы в конце зала и трижды ударил церемониальным золотым посохом в пол. Император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсониса Таврического, царь Грузинский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, князь Истлянский, Лифлянский, Курлянский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгородо-Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Ударский, Абдарский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли и области Арминские, Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь Туркестанский, наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Галштейнский, Стармарнский, Дитмарсинский и Альденбургский, хозяин земли Русской, его императорское величество Александр IV, народом именуемый Великим, весь зал замер, все гости замерли, дыхание словно бы замедлилось. Я осмотрел вершину лестницы, там уже стояли великий князь сибирский Михаил Васильевич, брат императора, и его сын, сама императрица Екатерина Александровна и 4 старших дочери императора. Юного наследника и самую младшую дочь императора на балы еще не представляли, но даже все родственники императора не давали такого ощущения, которое появилось и росло, как только открылись двери на вершине лестницы. От темечка, по затылку, шее, плечам, вниз по спине поползла череда мурашек. Появилось ощущение того, что волосы на затылке встали дыбом. Кисти рук непроизвольно задрожали, мне захотелось вжать голову в плечи, да и вообще оказаться как можно дальше отсюда. На помост вышел высокий крепкий мужчина. Серные волосы отливали каким-то странным потусторонним багряным отблеском в свете люстр. Короткая борода скрывала виски и подбородок, но на правой стороне ее разрубал уродливый кривой белый шрам, уходящий на висок. Тонкий хищный нос раздувался при вдохе, словно был сломан, и перегородка искривилась. Алые радужки глаз горели ярче фар автомобиля. Император обвел глазами всех присутствующих, и никто не выдерживал его взгляда. Я вновь перевернул свои глаза. Кутузов тут самый опасный, беру свои слова обратно. Вот этот человек стоит на вершине лестницы в белом парадном мундире, пустыми погонами и одиноким гербом империи на груди, убрав руки за спину, и вокруг него бушует его источник. Не сияет, не горит, не мерцает, не пульсирует. Он буквально бушует. Вокруг императора Всероссийского бушевала призрачная марева, сплетенная из черного и белого пламени, напоминающая раскинувшую крылья птицу. «Дорогие гости», — тихо сказал император, — «я рад видеть всех вас сегодня в своем доме. Да начнется праздник осеннего равноденствия. Через час мы начнем награждение сегодняшних героев нашей империи». Император говорил тихо, очень тихо. Зал словно наполнился шелестом осенних листьев. Только этот вроде бы приятный шелест звучал страшнее грома в чистом поле с одиноким деревом. Причем, я уверен, что каждый находящийся в зале ощущал себя этот момент сидящим на верхней ветке того самого одинокого дерева, словно орел за ним, прошептал я. «Жар, птица», прошептал Алексей Владимирович, родовой герб и воплощение всех старших сыновей, которые наследуют трон империи, в каждом поколении Рюриковых. «Жар, птица, знаешь, почему Рюриковы смогли удержать власть после Божьего суда?» – шепнул с другой стороны Владимир Александрович. «Нет», – помотал я головой. «После обретения дара, они были первыми и единственными, кто получил смешанный источник. И строго лишь в связке отец, первый сын, источник императора и наследника имеет 3 луча тьма, свет, пламя и идентичный атрибут светоч святого проклятого пламени. Все остальные Рюриковы наследуют мощный, но вполне стандартный темный источник тьма, земля, пламя. Как пламя может быть святым и проклятым одновременно, не понял я, а никак, нигде и никогда не может, кроме 2 людей в мире, императора и наследника Российского престола, но их пламя бьет по носителям света тьмой, а по обладателям тьмы, светом, оттого их атрибут так и прозвали, прошептал в ответ князь Кобылин. В это время император Александр IV начал спускаться вниз по лестнице, вслед за ним начала спускаться и его семья. «Матвей, пора бы уже и расслабиться», — усмехнулся князь Кобылин. «Простите, Владимир Александрович, у меня не получается». Я стоял рядом с князем Кобылиным в третьей линии гостей и напрягал разные группы мышц с целью унять дрожь во всем теле. Прошел уже час с момента прибытия императора. Сейчас глава государства уже начал торжественное награждение подданных, что отличились, по мнению главы государства, в вопросах отстаивания и защиты интересов империи. Главный церемониймейстер называл награждаемого, тот выходил, представлялся императору. После император называл подвиг, за который награждался подданный империи, затем вручал благодарность, подписанную самим императором и награду, а потом шло торжественное фото. Волков Матвей Александрович назвал меня главный церемониймейстер. Я на ватных ногах отправился к императору. Эти 20 шагов до трибуны, за которой стоял император, мне показались марш-броском. Я встал напротив императора, и хоть мы с ним были примерно одного роста, мне казалось, что стою я перед вулканом. Даже без использования дара, я чувствовал жар, исходящий от него. Ваше императорское величество, Волков Матвей Александрович по вашему указанию прибыл, ответил я, вытянувшись в струнку. За отвагу и смелость, проявленные при спасении товарища и отражении посягательств на территориальные границы Российской империи, мы, император Всероссийский, Александр IV, приняли следующее решение. Присвоить Волкову Матвею Александровичу почетное звание поручика 1-го стрелецкого полка с соответствующим годовым жалованием. России, виват, виват, виват, виват, рявкнули сотни глоток гостей. Виват, виват, виват. Повторный крик вновь прогнал строевым шагом по моей спине полк мурашек. Виват, виват, виват. В третий раз гаркнул весь зал и затих. Во имя империи, тихо прошептал император, глядя мне в глаза. Это были усталые глаза, очень усталые глаза мужчины, который очень давно не отдыхал. А ведь, если вспомнить историю, император Александр взошел на престол в довольно молодом возрасте, в 18. Его отца, императора Василия VII, прозванного Мирным за то, что во время его правления империя не участвовала ни в одном военном конфликте, убили. Во время парада, посвященному Дню империи, который проходил каждый год 1 августа, произошел теракт, в котором погибли император Василий Мирный, его супруга и 3 дочери. Из главной семьи остались лишь Александр и Михаил, и то по причине того, что были на практике от военного училища. Сразу после теракта началась Восточная война, которая длилась почти 12 лет с несколькими перерывами. Активные действия длились 4 года, остальное время составляли пограничные конфликты. И в первый год император и заслужил свое народное прозвище «Великий». Тогда войска противника продвинулись вглубь Восточной Сибири и почти заняли всю территорию Байкала. Тогда молодые Александр и Михаил прибыли на фронт, и император буквально сжег атакующий корпус восточников меньше, чем за 10 минут. Почти 15 тысяч человек со всей техникой, вооружением и тыловым обеспечением. На это победное наступление восточников захлебнулось на 3 года. Если бы не действия императора и великого князя, империя могла бы лишиться почти 10-й части своей территории. Во имя империи, ваше императорское величество, ответил я и опустился на одно колено перед императором. Словом своим, мы, Александр IV, император всероссийский и хозяин земли русской, именуем тебя поручик 1-го стрелецкого полка Волков Матвей Александрович. Пусть поступки твои служат на благо империи, пусть дела твои будут сотворены во имя империи. Служу империи, ответил я, поднимаясь с колен. Император кивнул, отпуская меня. Я вновь поклонился и развернулся, сжимая в руках 2 рамки. В одной было благодарственное письмо, подписанное лично императором, во второй, размером поменьше, пара золотых погон со звездами поручика. Я вернулся к Кобылиным. Поздравляю, Матвей, 1-е погоны, улыбнулся Алексей Владимирович. Благодарю, Алексей Владимирович, кивнул я, выдыхая. Только удалившись от императора, меня начало отпускать от давления его ауры. Сейчас я стоял и просто дышал, стараясь успокоить безумно колотящееся сердце. Да, Матвей, поздравляю, а сейчас прошу меня извинить, мне нужно попасть на аудиенцию к государю в перерыве перед фуршетом. Владимир Александрович кивнул. Матвей, останься с Алексеем. Понял, Владимир Александрович. Князь Кобылин удалился вслед за императорской четой, уходящей в небольшие двери рядом с трибуной. В зале из династии остался лишь великий князь Сибирский. Алексей Владимирович, мне показалось, или князь был чем-то недоволен, спросил я. Ну, есть такое дело. Он твоим награждением был недоволен, ответил наследник. Почему? Не понял я. Первоначально, как мы с ним узнали, тебя представили к ордену за заслуги перед Отечеством самой малой, 4-й степени. И вроде бы как, государь все лично согласовал. Отец был доволен таким решением. И тебя отметили, и титульное дворянство у тебя в кармане, и премия солидная на твоем счету, а тут все изменилось. Ордена нет, тебе на плечи погоны практически насильно влепили, и теперь ты не награжденный студент, а поручик первого стрелецкого полка, со своими обязательствами, которые пусть и призрачные, но обязательны к исполнению в случае приказа хоть и небольшого, но все же определенного круга лиц. Каких обязанностей? Тут же заинтересовался я. Матвей, ответь, пожалуйста, а что ты знаешь о первом, втором и третьем стрелецких полках? Алексей Владимирович ответил, как говорится, в еврейской манере, ничего, честно ответил я. Алексей Владимирович вздохнул, эти три полка называют почетными, их реально, как таковых, не существует. Самое низкое звание в иерархии этих полков – прапорщик. Каждый, кто числится в этих полках, члены родов – боярских, княжеских, дворянских. В основном, конечно, дворянских. Все они одаренные. Выйти на пенсию из этих полков можно только при двух условиях. Либо офицер возглавил свой род, либо он просто остался единственный мужчина в роду. Да, тебе будет выплачиваться соответствующее твоему званию жалование. Но в любой момент император может потребовать тебя и остальных одаренных прибыть на место постоянной дислокации первого стрелецкого полка и исполнять обязанности своей должности. Вопрос только в том, на какую должность тебя определили. Ну это ты узнаешь скоро, тебе домой должны будут привезти документы императорской канцелярии о назначении на должность внутри полка. А если отказаться подписывать эти документы, тогда считай, что ты подписал себе приговор, в котором фигурирует самый тупой способ самоубийства. Тысячу раз ударился об пол головой. Ага, отбивая поклоны на коленях перед императором, улыбнулся наследник. Да, участь незавидная, согласен. То есть, меня, фактически, подставили, прищурился я. Именно, Матвей, именно. Вопрос в том, кто это придумал и смог реализовать. Отец Саши обвел гостей, присутствующих в зале, взглядом, одно могу сказать точно, этот человек или группа людей присутствуют сегодня здесь. Князь Кобылин вошел в комнату, где отдыхала императорская чета. В данный момент в комнате находились императрица Екатерина Александровна и трое дочерей, Анастасия, Софья и Наталья. Екатерина Александровна, вы, как и всегда, выглядите просто великолепно. С улыбкой коротко поклонился князь императрице. Добрый вечер, князь. Вряд ли вы решили заглянуть ко мне, чтобы выразить свое восхищение. Императрица качнула бокалом с игристым в правой руке и слегка приподняла бровь. С чем пожаловали? Поверьте, Екатерина Александровна, ваша красота стоит того, чтобы выражать вам свое восхищение ежедневно, вне зависимости от места, где это происходит. Кивнул Кобылин. Но вы правы, я хотел бы просить вас о встрече с государем. Вряд ли вам нужно просить меня о встрече с государем. С улыбкой, выделяя отдельные слова, ответила императрица, он на балконе. Князь кивнул и отправился к двери на балкон. Открыв дверь, князь моментально оказался в облаке табачного дыма. Император сейчас располагался в глубоком мягком кресле, попыхивая грушевой трубкой с ароматным табаком с нотками вишни и мяты. Верхние две пуговицы кителя были расстегнуты, лента с орденом святого Станислава второй степени лежит на барном столике рядом с пепельницей и зажигалкой. Государь, коротко поприветствовал князь императора, обращение государь к императору Российской империи могли использовать не более 30 человек во всей империи, остальным подобное и не снилось. Князь, мне кажется, что еще не время для сказок на ночь, улыбнулся император. Государь, позвольте обсудить с вами один вопрос, если у вас найдется для меня пара минут, продолжая стоять, спросил князь. Пара минут у нас есть, задавай, Владимир Алексеевич. Государь, 2 дня назад я видел документы о награждении Волкова Матвея Александровича орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Они уже были вами подписаны и заверены печатями императорской канцелярии. Сегодня же Волкова зачисляют в 1-й стрелецкий полк. Так позвольте узнать, кто смог так радикально повлиять на ваше решение. Это так важно для тебя, хотелось бы понимать всю ситуацию, тем более, что это внук моего близкого друга. Так что скажу честно и открыто, я лично заинтересован. Волков Матвей Александрович, студент, лекарь, внушительный резерв, хороший контроль, новаторские подходы в операционной практике, молодой рыкарь, талантлив, расчетлив, хладнокровен, психологически старше своего возраста. Князь Долгоруков, ознакомившись с досье и приказом, посоветовал оставить его при себе. Он думает, что Волков может вырасти до ранга стихия в развитии жизни. Такие таланты, даже будущее, лучше держать при себе. КХМ, КХМ. Проглотил свой смех Кобылин, а поженить его на одной из своих правнучек или внучатых племянниц он еще не предложил, а то так и генофонд сильных одаренных сохраним внутри империи. Об этом он пока промолчал. Улыбнулся император, глядя в сад у дворца, но думаю, об этом пока речи идти не будет. Слишком молод наш Волков для семейной жизни, а вот лет через 5 посмотрим. Пока пусть учится, но ты приглядывай за внуком друга, чем боги не шутят. Вдруг он через 10 лет с тобой в соседнем кресле на чаепитии нашего клуба заседать будет. Государь, не рановато ли вы о таком говорите? Или вы воспользовались своим аспектом? С удивлением поднял брови князь Кобылин. Знаешь, Владимир Александрович, самое интересное, что использовал. Хитро улыбнулся император, и самое интересное в том, что Светоч ничего мне не показала, ни в святом, ни в проклятом пламени его я не увидел. И тут только два варианта, почему я не смог увидеть его в будущем. И какие же, сглотнул князь. О, князь, тут интересны оба. Первый, я в будущем уже мертв, усмехнулся император. В это же время вместо зрачков в его глазах вспыхнуло черное пламя, обрамленное белоснежной каймой. И второй, который не менее интересен. Наш юный рыкарь на особом положении у кого-то из вышних богов. Кобылин знал, что аспект императора позволяет заглядывать в будущее людей. И за всю свою службу нынешний император и его отец, как знал князь, не смогли увидеть будущее лишь 5. И каждый из них уже оставил след, как минимум, в истории империи. И хоть князь уже давно бросил такую вредную привычку, как курение, в этот момент ему резко хотелось вновь закурить. Почувствовать, как дым обжигает горло, чтобы убедиться, что это не сон. Потому что просить императора ущипнуть себя даже во сне выглядело как моветон. И как тебе бал осеннего равноденствия во дворце императора? Алексей Владимирович спросил меня, когда мы все втроем уже покидали летний дворец. Честно говоря, я бы лучше лишний раз на таких мероприятиях не появлялся. Я покачал головой, вспоминая прошедший вечер. Что так? Усмехнулся князь. Это не бал у императора, а какой-то змеиный рассадник. Все-таки слух у рыкаря более чувствительный. И то, что я услышал, меня не радует. Не такие разговоры и беседы должны вести представители высшего света империи. Идеалист. Кивнул князь, садясь в автомобиль. Максималист пока что. Вторил ему наследник и последовал за главой. С минуту оба Кобылина молчали, пока мы все рассаживались, и наш водитель выруливал от дворца, и лишь затем весело рассмеялись. Спустя минуту князь продолжил. Матвей, эти балы – самое важное мероприятие в империи, и на них существуют две крайности. Первое – здесь заключаются самые важные соглашения, контракты и союзы внутри империи. Второе – здесь ты встретишь самые низменные пороки среди высшего света империи. Это я допускаю и понимаю. У меня вопрос в другом. Почему весь старший цвет империи превращается в такое скопище эгоистов? А я тебе очень просто отвечу. Мы слишком давно не воевали. Покачал головой князь, пока империя живет в мире, все роды начинают себя жрать, каждый хочет урвать свой кусочек, богатство, влияние, власть, каждый стремится забраться повыше, сесть на голову более слабому, и это касается всех, армия, духовенство, политическая, экономическая, социальная сфера жизни общества, даже посмотри на родственников твоей матери, пусть земля ей будет пухом, вы про Долгоруковых, Владимир Алексеевич. О них, родимых, посмотри на них, они находятся под личной протекцией императора в последние 600 лет, у них самая сильная родовая школа лекарей, их услугами пользуются во всем мире, их богатство практически неисчислимо, но они все равно рвутся к власти, все больше и больше влияния, собирают компромат, шантажируют рода, даже княжеские и боярские, опять же встает вопрос, зачем им эта власть, а это просто, по моему мнению. Власть ради власти. Когда у человека в жизни есть все, что он только может себе представить, он начинает стремиться к власти, к абсолютной неопровержимой власти. Если они к этому стремятся, то у меня снова есть вопрос. Почему император до сих пор допускает существование этого рода? Потому что за руку Долгоруковых пока что никто не ловил. А пока прямых доказательств нет, а польза от Долгоруковых существенна, их никто трогать не будет. Пока польза перевешивает ущерб, никто трогать их не будет. Владимир Алексеевич, вы ведь не просто так вспомнили про Долгоруковых, прищурился я. Князь откинулся на спинку кресла и прищурился. И все-таки, нужно было Аристарха уговаривать тебя в нашу академию отдавать. Так к чему разговор о Долгоруковых зашел? Изменение в твоем поощрении идет от князя Долгорукова Андрея Павловича. Это с его легкой руки тебя сосватали в первый стрелецкий полк и присвоили звание поручика. Так что это не секундный каприз государя. А замуж меня выдать еще не хотят? Криво улыбнулся я. Вот поверишь или нет? Я спросил о том же самом, усмехнулся князь. Мне даже страшно узнать, что на это ответил император, ответил я. Пока можешь выдыхать, никто тебя насильно женить не собирается, пока что, хитро улыбнулся наследник. А с чего ты решил, что император принял такое решение? Посмотрел на наследника князь. Вот тут я реально напрягся. Вот чего, а жениться по указке, пусть даже императора, я точно не согласен. А тут такие спорные моменты. Отец, ты же не хочешь сказать, что Матвея? Алексей Владимирович повернулся к князю с удивленными глазами. Ну, не то чтобы нет, но пока что нет. Император подобных распоряжений пока не давал. Усмехнулся князь. Наследник просто рассмеялся, а я шумно выдохнул. Пронесло. Почему-то у меня сложилось мнение даже от одной встречи с императором, что с таким человеком отказ не пройдет. Некоторое время мы ехали молча, просто отдыхая от прошедшего вечера. Уже трасса сменилась городом, и мы въехали на улицу Декабристов. «Владимир Александрович, позвольте, я выйду здесь, хочу немного пройтись». «Уверен?» – спросил князь. Я просто молча кивнул в ответ. «Гена, останови машину», – распорядился князь. «Благодарю за помощь, Владимир Александрович, Алексей Владимирович. По нашему совместному проекту я сообщу через Сашу дату демонстрации для согласования с вами». Я пожал руки князю и наследнику на прощание. «До встречи, Матвей!» – кивнул князь. «Увидимся!» – махнул на прощание наследник. Дверь закрылась, и две машины Кобылиных резво стартовали с места. Я же пошел пешком от 11-го дома. Было о чем подумать. Ночная улица Декабристов в последней декаде сентября встретила меня легкой прохладой, белоснежным инеем, выступившим на листьях деревьях и полной тишиной. Дойдя до своего дома, я зашел во двор и забрался в беседку. Итак, что мы имеем? Долгоруковы в курсе обо мне, уже приглашали на встречу, от которой я смог убежать на границу с Афганистаном. После моего возвращения люди Долгоруковых на меня ни разу не выходили. Я, честно говоря, думал о том, что они обо мне уже забыли и отпустили. Лишь перед равноденствием меня начали мучить опасения о возможной встрече с князем Долгоруковым на приеме. Но тут пронесло. Да вот только я встретился с другим человеком, о котором и не думал. Князь Юсупов оказался очень злопамятным дедулей. За внучка он будет мстить. И мстить такие люди умеют очень изобретательно. Я не верю, что Долгоруков заботился об интересах империи, скорее повесил на меня хоть и гипотетические, но все же обязательные к исполнению требования. И это даже не пакость, так, выражение мелкого недовольства. А вот как будет с Юсуповыми, вопрос. И гадости, и Долгоруковы, и Юсуповы могут создать много. А раз так, то, что мне нужно? Мне нужна защита, протекция. От кого-то, кто может потягаться и с Долгоруковыми, и с Юсуповыми. Разница лишь в одном, Долгоруковым нужно что-то от меня, а вот Юсуповым нужна только моя голова, как мне кажется. И тут мне могут помочь две фамилии, Кобылины и Рюриковы. Но об этом я буду думать завтра. А сейчас пора уже спать, а то учебу завтра никто не отменял. Глава 6. Делай деньги, позабыв тоску и лень. Российская империя, пригород Санкт-Петербурга, загородное поместье Долгоруковых, неделю спустя после имперского бала осеннего равноденствия. Кортеж из трех машин с гербами рода Юсуповых, не снижая скорость, прошли КП охраны периметра загородного поместья Долгоруковых. Тимофей Ильич Юсупов, сидя в салоне центрального внедорожника, скривился, словно от зубной боли, едва из-за деревьев показалось огромное поместье Долгоруковых. Князь Юсупов ненавидел это место, проклинал весь этот род, но уже полвека действовал в его интересах. Он ненавидел императорского лекаря, но выполнял все его пожелания вот уже 40 лет. Слишком крепко держал его Долгоруков. Слишком много в руках самого известного лекаря империи было способов манипулировать и интриговать, и компромата, собранного Долгоруковыми на большинство старших родов империи, хватило бы на сотню закрытых казней в застенках тайного приказа. Кортеж припарковался, и выдрессированная охрана моментально выскочила из соседних машин, оцепила кортеж, а начальник смены открыл дверь князя и занял место за правым плечом Юсупова, когда князь выбрался из машины. «Добрый день, Тимофей Ильич, Андрей Павлович ожидает вас в своем кабинете». Юсупова встречал начальник службы безопасности Долгоруковых, Аркадий Соловьев с двумя бойцами. «Веди», — коротко ответил князь и двинулся за начальником СБ Долгоруковых. Огромный особняк встретил Юсупова полной тишиной. Не было слышно ни домочадцев, ни привычного шума на кухне, не были видно никого из слуг. Словно не в особняке княжеского рода, а на кладбище. «Что это за тишина в особняке?» – спросил Юсупов, проходя по коридору на первом этаже до личного кабинета главы рода Долгоруковых. «Князь отправил почти всех домочадцев в московское поместье. Сейчас здесь проживают только он, наследник и двое правнуков, которые учатся в императорском лицее. Так что вашей беседе ничего и никто не помешает», – ответил Аркадий, подходя к двери кабинета, и постучал в нее трижды. «Войдите», – раздался властный голос с другой стороны. Соловьев распахнул дверь и пропустил вперед Юсупова. Князь вошел в этот ненавистный кабинет, выполненный в английском стиле. Его самый заклятый друг сидел в своем кресле во главе стола. Князь Долгоруков грел в руках пузатый бокал с виски, в хрустальной пепельнице дымилась раскуренная сигара. Юсупов машинально отметил, что пепельница новая, да и макет английского корабля, который стоял над камином, пропал, да и стулья обновились. «Здравствуй, Андрей Павлович», — поприветствовал хозяина кабинета князь Юсупов. «Здравствуй, здравствуй, дорогой, рад тебя видеть. Что-то ты осунулся с последней встречи. Как здоровье, не болеешь?» Князь поднялся из-за стола и вышел навстречу Юсупову. Долгоруков крепко пожал руку Юсупову. Старый князь моментально почувствовал легкую теплую тонизирующую волну, прокатившуюся по всему телу. Моментально ушла усталость последней недели, пропала легкая мигрень, тянущее чувство из мышц шеи тоже ушло, и князь с удовольствием покрутил головой. «Присаживайся, Тимофей Ильич, присаживайся. В ногах, как говорится, правды нет». Долгоруков кивнул на пару кресел, стоящих у камина. «Аркаша, ты гостей с собой забери, идите там, кофейку, чайку попейте, нам с Тимофеем Ильичем есть о чем пошушукаться». «Да, господин», — кивнул Соловьев и увел своих коллег вслед за собой. В кабинете главы рода Долгоруковых осталась лишь пара князей, и эту пару нельзя было назвать равными. Юсупов скривился внутри, внешне оставаясь невозмутимым. Сколько раз он бывал уже в этом кабинете? Еще будучи наследником клана, он вместе со своим отцом прибыл сюда впервые. И еще тогда главой Долгоруковых был Андрей Павлович. Этот человек держал власть в своей семье и роду уже больше века. Даже когда убили его сына, он не заперся и не закрылся. Он собрал всю информацию об убийцах, и затем медленно и верно выкосил каждого из них, иногда и до третьего колена. Месть князя Долгорукова растянулась почти на 12 лет, и Юсупов успел ему помочь в этом, заморался в той же гадости, будучи князем. И Юсупов прекрасно знал, что во всем мире были лишь два человека, с которыми считался князь Долгоруков, и оба почили почти 20 лет назад. Лишь князя Боярского и прошлого императора главный лекарь империи боялся и уважал. Но Боярского наследник престола быстро убрал после смерти своего отца, а потом и весь род самых сильных некромантов в мире извел под корень. Вот и не осталось ни одного человека, которых старый князь хоть сколько-то уважал. «Как тебе бал прошедший, Тимоша?» — ехидно спросил старый князь, когда они остались одни. «Как обычно, Андрей Павлович, ничего нового не произошло. Все в рамках регламента имперской канцелярии. Наградили, поздравили, поели, попили, потанцевали и разошлись», — пожал плечами Юсупов. «Ой ли, все так просто, Тимоша. А как же твоя встреча с юным рыкарем, который прошлой весной твоего младшего внука отмудохал? Кстати, отмудохал-то за дело, за дело. Как он там, кстати?» Долгоруков глубоко затянулся сигарой. «Нормально. Уже пару месяцев назад восстановился после травм. В вашей клинике лечение проходили, Андрей Павлович. Да я не про внука твоего. Как рыкарь?» — перебил его Долгоруков. «Ничего о нем сказать не могу, слишком мало мы смогли побеседовать», — буркнул князь Юсупов. «Ой, Тимоша, лукавишь, как есть лукавишь. Ну да ладно, я тебя зачем позвал-то? Да, ты этого Волкова не трогай, по крайней мере, пока я не скажу». Долгоруков продолжил дымить сигарой, глядя на реакцию Юсупова. «Позвольте узнать, Андрей Павлович, почему вы так резко начинаете оберегать этого сопляка?» По скулам Юсупова начали гулять желваки. потому что он очень способный и талантливый юноша, которого я свяжу с собой. Талантливый, способный, карта дара просто впечатляет. Просто самородок из Сибири. Да, давно таких не видел, с полвека точно. Такие таланты гробить нельзя, никак нельзя. Таких самородков нужно вербовать и к себе завлекать, да так, чтобы работали на тебя не за страх, а за совесть. Такие нужны, и ой как нужны всегда. Жаль, конечно, жаль, что раньше мои ребятишки его не нашли, но лучше позже, чем никогда. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам, то есть, к волкам. Тимоша, ты мой наказ понял, ты и никто из твоих бычков к Волкову и шагу не сделает, а если с его головы хоть один волосок слетит, я первым с тебя спрошу. Ты меня понял? Это что получается, если этого сопляка Волкова кто-нибудь тронет на улице, то спрос все равно с меня будет? Как-то несправедливо это будет, Андрей Павлович. Тимоша, кто на улице сможет рыкаря, даже и молодого, тронуть? Он что, с пьяным Трубецким в рюмочной столкнется и бабу не поделит? Поверь мне, это один шанс на миллиард. Ну да ладно, в чем-то ты прав. Но ты тогда подсуетись немножко, обеспечь Волкова наружкой толковой, присмотри за ним, чтобы ничего не случилось. Сделаешь, ведь, уважишь старика, в конце концов. Долгоруков положил сигару в пепельницу, и глаза самого старого князя в империи вспыхнули глубоким изумрудным цветом. «Я понял, Андрей Павлович, распоряжусь сегодня же», — сглотнул князь Юсупов. «Вот и прекрасно, Тимоша, прекрасно. А пока возьми бутылочку, разлей-ка нам коньячку». Долгоруков откинулся на спинку кресла, вновь беря в руки сигару, глаза старого князя медленно тухли, словно угли. «Ри, Санкт-Петербург, городская больница Святого Георгия, отделение хирургии и неотложной помощи. Я вошел в родное отделение хирургии». В коридоре царила тишина, лишь из дальней палаты доносился шум работающего радиоприемника. За столом дежурной медсестры сидела Оленька, молоденькая медсестра, которая пришла в отделение уже при мне. Она склонилась над журналом дежурного обхода, выписывая указания для пациентов в отдельный блокнот. «Оленька, добрый вечер», – тихо поздоровался я. Медсестра оторвалась от журнала и подняла на меня взгляд. «Ой, Матвей, здравствуй, ты к Володину?» – улыбнулась Оленька. «Да, он уже прибыл, ага, утром с поезда сразу в больницу приехал, до обеда проверял все журналы и карты пациентов, затем сам всех лично обошел, сейчас в ординаторской сидит», – кивнула она. «Я тогда пойду к нему, провожать не надо». Я махнул рукой в сторону врачебного кабинета. «Да, только ординаторская теперь в конце отделения», – Володин распорядился, «чтобы перенесли, чтобы он курить мог в окно», – усмехнулся я. «Официально, чтобы его радио не мешало пациентам отдыхать и восстанавливаться после операционного вмешательства», – улыбнулась Оленька. Я быстро прошел до конца коридора, постучался и вошел в ординаторскую. В новом помещении, как и в старом, царил запах табака, кофе и медицинской стерильности. Новое помещение, новое окно, новый подоконник, а фигура на нем та же самая. Лысый мужик с короткой черной бородой, очках в роговой оправе и белом халате с пятнами чужой крови. Володин сидел на подоконнике, одна рука лежала на колене, между указательным и средним пальцами тлела сигарета. Только в этот раз Володин не спал. «Добрый вечер, Борис Геннадьевич», — с улыбкой поздоровался я. «А, Волков, ну, здорово, коль не шутишь. Проходи, садись». Начальник отделения махнул рукой в сторону дивана и крепко затянулся. «Чего пришел-то? Так, мы же разговаривали с вами, что после окончания практики к вам приеду, чтобы работать у вас продолжить. Так вот, я от своих слов не отказываюсь». Пожал плечами я. «Что же, не сдался, не сдулся, не бежишь с нашего безумного корабля?» — улыбнулся Борис Геннадьевич. «Не сдался и не сдулся, и бежать не собираюсь. Когда приступать могу?» — ответил я. «В старом графике и на прежней должности с прежней зарплатой?» «Да». «Тогда все по-прежнему. В старом графике дежуришь вместе со мной трижды в неделю». И... Оленька прервала Володина на половине речи. Влетевшая медсестра с широко раскрытыми глазами переводила взгляд с меня на Володина и обратно. «Борис Геннадьевич, Матвей, там позвонили, к нам скорая едет, в ней трое пострадавших из автокатастрофы, семья, отец, мать и дочь, все тяжелые. У матери оторвало ногу в коленном суставе. Будут у нас через 7 минут. Володин перевел взгляд на меня. «Чего стоишь, Волков? Пули переодевайся, я один не справлюсь. Ольга, третью операционную готовь. Звони Агаеву и всей его бригаде, пусть срочно едет в отделение. Волков, «Ты какого хра еще в уличной одежде?» Я улыбнулся и начал быстро скидывать одежду. «Как же мне всего этого не хватало!» Ри, Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 21-2, день закрытой демонстрации информационной продукции компании БВК. «О, как я не люблю костюмы! А еще больше я ненавижу завязывать галстуки! Только ради этого стоит ввести галстуки на застежке, как у меня в детстве был!» Сегодня был день демонстрации наших машин перед князем Кобылиным и его делегацией. И как бы мне не хотелось надевать на себя весь этот строгий деловой костюм, сейчас это было очень нужно. И нужно всем троим. И Богомолову, и Кобылину, младшему и, в частности, мне. Эх, жаль, что в этом мире еще не было человека, который выходил на презентации в водолазке, джинсах и кроссовках. Хотя, может мне стать основателем нового стиля, как говорится, посредственности копируют, гении воруют. Ну да ладно, об этом можно будет подумать, когда наша компания заберется повыше. А пока строгий регламент, строгий костюм, удавка на шею и заколка с гербом империи на галстуке. Я еще раз осмотрел себя в зеркале, оставшись довольным увиденным образом классического черного костюма с тонким черным галстуком, селедкой и белоснежной рубашкой. Накинув сверху пальто, я вышел из дома и отправился на к дороге. Меня от дома должен был забрать Саша Кобылин, после чего мы договорились сразу отправиться в Купчино, где уже с раннего утра должен был править балом Богомолов. Начало октября выдалось на редкость теплым и солнечным, словно в Петербург заглянуло бабье лето. Но вот северный ветер не оставлял у теплой осени ни единого шанса обогреть петербуржцев и гостей столицы в последний раз перед долгой и холодной зимой. Так что сейчас все кофейни и булочные, да и другие заведения, разливающие горячие напитки от какао и кофе до чая и глинтвейна, собирали тройную выручку в день. С таким ветром находиться на улице больше получаса было попросту невозможно. Я, выйдя к дороге, начал оглядываться по сторонам. В 9 утра по обеим сторонам улицы стояло немало автомобилей. Аптека была еще закрыта, но в дальних помещениях уже горел свет. А это значит, что господин Рик Давидович Эльман уже проснулся и проводит ежеутренний ритуал с газетой и бокалом красного сухого. Что ж, традиция и порядок – это дело, как говорится, святое. С левой стороны раздался двойной сигнал, и я пошел на звук. За серым микроавтобусом спрятался темно-синий спортивный болид с крылатой женщиной, держащей скрещенные клинки над головой. Саша явно не собирался покидать теплый и уютный салон на старт и менять его на холодную улицу. Увидев меня, Кобылин начал махать рукой и указывать на пассажирское место. Я поспешил к нему. Упав на пассажирское место, я пожал руку Кобылину. Тот в ответ протянул бумажный стаканчик, исходящий паром. «Кофе?» – спросил я. «Чай боярский». Покачав головой, ответил младший Кобылин. «Черный чай с медом, мятой, барбарисом, лимоном и смородиной. Отлично согревает и не дает простудить горло в такую мерзкую погоду. Еще и будет по утрам неплохо. Это один из рецептов народной медицины?» С удивлением спросил я, открывая крышку стаканчика и вдыхая аромат черного чая с добавками. «Скорее то, что я запомнил из рекламы этого напитка в пекарне», — рассмеялся Кобылин, заводя машину. Эта дикая металлическая пантера утробно заурчала и плавно тронулась с места, постепенно набирая скорость. В этот раз Саша не гнал, сломя голову, а спокойно двигался в жиденьком потоке воскресного утра. «Тебя все-таки оштрафовали или пригрозили лишь новеньких прав?» — прищурился я. «Нет, с чего ты взял?» — удивился Кобылин, не спуская глаз с дороги. «Просто ты слишком аккуратно водишь сегодня», — ответил я, продолжая наблюдать за Сашей. «Да нам просто спешить-то особо некуда. Мы с тобой заранее едем, Давид уже на месте, у нас все готово к презентации и демонстрации. Так что, в данный момент поговорка: тише едешь, дальше будешь, имеет прямое отношение к нам». «Ясно», — кивнул я. «Как настроение?» «Боевое, только немного боюсь, если честно». «Саша, мандраж в такой ситуации – это абсолютно нормальное явление». «Ага, только на презентации твоего деда не будет», — кивнул Кобылин. «Зато будет твой дед и отец, и я уверен, они расскажут о ней во всей красе, а самое главное, они это сделают при любом раскладе, и при успехе, и при провале нашей демонстрации, так что не дрейфь, в случае чего, вместе на гильотину пойдем». Улыбнулся я и поднес стаканчик с горячим чаем к губам. «Блин, точно, чуть не забыл. Мне отец шепнул, что к нам на презентацию может заглянуть великий князь сибирский Михаил Васильевич. Его дед вроде как уговорил вчера с ним прокатиться сегодня, и великий князь ответил, что, если он быстро закончит на совещании, то присоединится к нему с огромным интересом. Тут я чуть не выплюнул весь чай по передней панели и самому Кобылину. «Саша, а почему я узнаю об этом за 2 часа до начала презентации? Вот сейчас мне хотелось дать младшему Кобылину хорошего отеческого леща, как мне когда-то давали на первом курсе моей курсантской жизни. Но Кобылин был за рулем, и мы двигались, судя по спидометру, со скоростью 98 км в час. Так а что в этом такого?» – удивился Саша. «Саша, ты вот в отличие от меня, с самого детства в столице живешь, но тебя ничего не смущает? Ты уж прости, но проводить пусть и закрытую презентацию и демонстрацию для пусть и главы рода, пусть и княжеского или боярского, это одно. Но к нам на демонстрацию и презентацию собирается прибыть лично брат императора. Я специально выделял голосом последние 3 слова. Саша, вдумайся в последние 3 слова, я их для тебя специально повторяю. Лично брат императора. Улавливаешь? Тут до Кобылина, младшего, начала явно доходить. Матвей, а я даже не подумал об этом в таком ключе, если честно. И что нам делать? Сглотнув, спросил Кобылин. Уже ничего. Приезжаем, проверяем готовность, тестовую проверку проводим, предупреждаем Давида и работников, участников демонстрации, чтобы не потерялись при прибытии Михаила Васильевича. Ну и молимся всем богам, которые есть, чтобы у нас все получилось. Как говорится, чем выше риск, тем больше куш. В голове завертелись шестеренки разума. Из присутствия великого князя нужно было выжать максимум полезности, на которую мы могли рассчитывать. Сейчас нужно придумать грамотную награду за разработанную технологию и придумать причину, почему она должна остаться у нас в руках, а не приватизирована Рюриковыми как национальное достояние в государственную копилку. Да, вопросик нарисовался непростой. Нужно что-то срочно придумать. Срочно, срочно, срочно. И превратить все в такую форму, что вроде как и Рюриковы приложили царскую руку к созданию этих технологий, но и собственниками ее не являются. Нужно сделать их спонсорами, благородными меценатами, что поддержали молодые таланты на поприще новых научных открытий во благо империи. Помнится, еще прошлой весной я читал про определенный грант, который присваивался имперской канцелярии в 5 различных категориях: наука и технологии, спортивное развитие, медицина и лечебное дело, искусство и исследования в области дара. И вот наш проект прекрасно мог подойти к первой категории. Ну что же, лучшая защита – это нападение. Вот и будем брать быка за рога. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. Пока я думал, выстукивая пальцами рваную мелодию по подлокотнику, Кобылин, младший, молчал и старался просто вести машину, не отвлекая меня. Лишь когда я откинулся на спинку пассажирского кресла, Саша повернулся ко мне и спросил, что придумал. Я хитро улыбнулся и, указав на дорогу, ответил: «Не спеши, скоро узнаешь. Главное, нам нужно успеть к Давиду. Мы обсудим весь план переговоров втроем, и его нам нужно строго придерживаться. Тогда, возможно, мы даже в плюсе останемся от сегодняшней встречи с великим князем». «Понял», — весело ответил Саша и вдавил педаль газа. Астарта резко рванула с места, моментально набирая скорость на полупустой дороге. Кобылин, младший, начал свою излюбленную игру в шашечки на дороге, а я инстинктивно схватился за ручку над окном мертвой хваткой. Мы успели раньше приглашенной делегации, и, когда Давид узнал, что с высокой вероятностью к нам пожалует великий князь Сибирский, наш юный гуру информационных технологий свалился в обморок. Пришлось приводить его в чувство, а после еще и успокаивать, отговаривать от заказа безумного количества шампанского, закусок и выездного фуршета. Отговорили на пару с Кобылиным, младшим. Давид даже готов был отказаться от демонстрации с целью изменения места проведения, а потом Богомолов за 5 минут развел очень бурную деятельность. Даже наш старый сторож Аркадий ворчал, бурчал, но подметал дорожки между зданиями. В итоге, спустя 3 часа после нашего приезда, весь двор разве что не блестел. Паркохозяйственный день в сокращенной форме прошел с оценкой «отлично». К приезду делегации из 7 автомобилей, на одном из которых по бортам были гербы Рюриковых, весь персонал цеха был готов выйти, построиться и поклониться по первой команде Богомолова, хотя мы с Кобылиным и пытались его отговорить от этого марша верноподданного поклонения. Из прибывшего кортежа выбрались князь Кобылин с наследником, Евгения Борисовна, супруга Алексея Владимировича, пара немолодых мужчин, которых я раньше не видел. Последним показался великий князь Сибирский. Даже с учетом того, что великий князь передвигался исключительно в крупных внедорожниках армейского образца, отделанных внутри и уровнем защиты, с учетом того, что в этих внедорожниках армейского типа будет передвигаться брат императора и генерал, губернатор Сибирского края, второго по площади субъекта империи. Михаил Васильевич на этот раз был в строгом черном костюме, двойке с узким бордовым галстуком и такого же цвета платком паше в кармане на груди. За прошедшее время, что я не видел второго в очереди на престол Российской империи, князь словно бы стал еще больше. Сейчас я уже видел и его темный источник с тремя стандартными лучами. Земля, пламя, тьма. Общий резерв на глаз можно было оценить примерно в 9 сотен условных единиц расчета, а ранг контроля, судя по скорости циркуляции энергии внутри лучей звезды и остаточным потерям вовне, соответствовал уверенному архимагистру. Еще не чудовище, но уже близок к тому, чтобы стать им. Хотя, если задуматься, то даже уверенного и тренированного архимагистра от только вступившего в силу стихии разделяет просто колоссальная пропасть. Это все равно, что сравнивать рыкаря и адепта. Великий князь с князем Кобылиным возглавили процессию, за ними следом двинулись Алексей Владимирович с супругой, а следом и пара незнакомых мне мужчин. По периметру мгновенно рассредоточились 6 пиджаков царской охранки и 6 из тайников приказа. Мы с Сашей и Давидом двинулись навстречу. На 5 шагах мы остановились в одной шеренге и глубоко поклонились великому князю. «Добрый день, ваше высочество, для нас честь принимать вас на нашей скромной презентации». Я взял слово, потому что Саша старательно удерживал Давида за ремень спиной последнего, потому что ноги нашего технического директора отказывались его держать. Да, так мы каши не сварим, как говорится, перед началом демонстрации стоит немного привести в чувство Богомолова, иначе шанс облажаться будет расти с каждой минутой. День добрый, Матвей Александрович. Вот уж не думал, что так скоро вновь о тебе услышу. Да не от кого-нибудь, а от князя Кобылина. Хохотнул Михаил Васильевич. У нас появляется традиция регулярных встреч, Волков. Ты так не думаешь, надеюсь, ваше высочество, что все наши будущие встречи будут проходить исключительно в положительном ключе, с улыбкой ответил я. Это уже зависит исключительно от тебя, Матвей Александрович. Ну что ж, веди уж, у меня не так много времени, а князь Кобылин просто заинтриговал, старый плут, кивнул великий князь. Прошу за мной, господа. Я кивнул и повел гостей в малый корпус, в котором и был собран один из двух компьютеров, которые нужны были для демонстрации. Проектную документацию я знал неплохо, так что начал презентацию, как говорят, с колес. Почти 30 минут я вещал о новейших разработках, прорыве в сфере передачи информации, что все это основано на общем патриотизме и стремлении в светлое будущее. В общем, мои выступления перед курсантами в училище наконец-то дали свои плоды, опыт и талант, да-да, именно талант, как говорится, не пропьешь. Пока я вещал и объяснял общий принцип работы, обходя скользкие вопросы клерков, приехавших вместе с великим князем, мне пришлось одновременно проводить восстановительные мероприятия с Богомоловым. Несколько арканов на улучшение самочувствия, затем тонус на весь организм, затем улучшим работу мозга, разгоним проводимость нервной системы, сделаем адреналиновый буст внутри его тела. В общем, спустя 30 минут Давид пышет здоровьем и рвется в бой. А теперь, уважаемые гости, я передаю слово нашему техническому директору Богомолову Давиду. Он ознакомит вас с технической частью нашего проекта более подробно, а также проведет основную часть демонстрации, после чего ответит на все ваши вопросы. Кивнул я, уходя со сцены. Богомолов же на эту сцену буквально ворвался. И тут понеслось. Ри, Санкт-Петербург, Невский проспект, ресторан «Боярская охота», 5 часов спустя после начала презентации технологических и информационных продуктов компании БВК. «Располагайтесь, господа», — кивнул нам князь Кобылин, когда наша тройка, я, Саша Кобылин и Давид Богомолов, вошли в отдельный зал для особых гостей ресторана «Боярская охота» в центре Петербурга на Невском проспекте. Этот ресторан принадлежал боярскому роду Кошкиных и входил в тройку самых дорогих заведений в столице. Отделка ресторана поражала своей ценой, при этом не теряла некоторого шарма. Деревянная мебель, выполненная из массива, за такими же мощными столами с вырезанным орнаментом из народных сказок на спинках кресел, сами столы были накрыты белоснежными скатертями, по краям которых были небольшие красные клетки, деревянные рамки окон по периметру были выложены мозаикой изумрудного, красного и желтого цветов. Стены были выполнены в виде подобного одного к одному карандашного бруса. Также в зале были выложены три камина, в каждом из которых сейчас весело игралось рыжее пламя, пожирающие деревянные поленья. Над каждым камином висел свой инструмент для охоты. Над одним – составной рогатый лук с колчаном, над вторым – три разных наконечника рогатин для охоты на медведя, над третьим – охотничий самострел, очень похожий на классический арбалет, но гораздо большим размахом плечи без упора для ноги. В углу зала стоял небольшой постамент из серого камня, на котором стояла фигурка сибирского кота, сидящего с поднятым хвостом, вырезанная из цельного куска лабрадорита, маленькое напоминание для всех, кому принадлежит данное заведение. Сами бы мы трое в этот ресторан не попали, разве что Саша мог бы вместе с дедом или отцом, но меня и Давида сюда бы даже просто не пустили, а заказ столика пришлось проводить как полноценную войсковую операцию, и копить на этот столик пришлось бы с моей текущей зарплатой в больнице месяцев 7-8, не меньше. Но великий князь принял решение переговорить с нами после презентации именно здесь, и буквально приказал нам прибыть сюда к 9 вечера. Вообще, вся сложившаяся ситуация для меня сейчас уже выглядела не столь опасной, как мне показалось в начале. Оба князя просто зависли на нашей презентации почти на 5 часов. Михаил Васильевич просто приказал отменить все встречи одному из своих клерков и слушал и смотрел всю нашу программу, осматривал оборудование, слушал наши будущие планы, которые я рисовал весьма условно, и в итоге, сказав, что одну встречу он, к сожалению, отменить не может, укатил на нее, но приказал нам прибыть всем троим в боярскую охоту, также наказав Владимиру Александровичу быть вечером здесь же. Ждать долго нам не пришлось, мы лишь успели рассесться по указанным князем кобылиным местам, как в зал тяжелым шагом вошел брат императора в сопровождении отца Саши. Алексей Владимирович шел рядом с великим князем сибирским, о чем-то тихо разговаривая, но мой слух рыкаря позволял выхватывать отдельные тихие слова и словосочетания. Паутина, техника в будущем, бухгалтерия и банковское дело, в армии, в приказе. Говорили они явно о нас. Все сидящие за столом моментально поднялись и склонились перед великим князем. Сердце Давида снова начало ускорять свой бег, и мне пришлось вновь накладывать на него череду утренних арканов, чтобы успокоить этого будущего гения информационных технологий. Ваше Высочество, князь Кобылин поприветствовал великого князя как старший за столом. Уже второй раз видимся за сегодня. Владимир Александрович, давай без этих этикетов уже. Ночь почти на дворе. И вам, молодые люди, всем узком кругу, как сейчас, всем троим дозволяю обращаться ко мне по имени, отчеству, хватит тратить время на высочеств и тому подобное. Обсудим ваше детище, и что с ним нам всем делать. Великий князь занял место по главе стола и махнул рукой официанту, который тенью стоял рядом с дверями в зал. Сердце Давида вновь начало ускоряться от таких новостей, несмотря на действие арканов. Да что с ним такое, хоть усыпляй. Пришлось повторять все по новому кругу. Официант моментально оказался рядом с Михаилом Васильевичем, в руках оказался крошечный блокнот и простой карандаш. «Слушаю, ваше высочество, прямо сейчас подай нам», — князь обвел взглядом всю собравшуюся компанию за столом, 6 бокалов игристого «Шато Тамани» с золотой коллекцией, затем 6 бокалов красного сухого, через час подашь 6 блюд оленины с тушеными овощами и повторишь красное сухое, между красным и олениной ни тебя, никого другого, кроме нас шестерых, в этом зале быть не должно. Официант все отметил в блокноте, поклонился и моментально умчался. Меньше минуты, и он вернулся с подносом, на котором стояли 6 высоких бокалов игристого, в котором еще не успела осесть пена, также быстро расставив бокалы между гостями, официант скрылся за дверью. Ну, что же, Михаил Васильевич поднялся со своего места, держа бокал в поднятой руке, поздравляю вас, молодые люди, вы действительно совершили прорыв, с чем я вас искренне поздравляю и желаю новых открытий. Уверен, что государь присоединится к моим словам, как только я смогу поделиться с ним этими радостными новостями. Великий князь осушил свой бокал одним глотком, и мы все последовали его примеру. Тут же появился наш официант и, оставив 6 бокалов с красным вином, вновь скрылся за дверью. А теперь поговорим о деле. Великий князь сложил кисти огромных рук в замок, уперев локти в стол, и положил на них подбородок, вы прекрасно знаете, что правительство, с указания императора, может объявить ваше открытие национальным достоянием и изъять у вас все разработки, выплатив определенную компенсацию и премию за открытие. Да, Михаил Васильевич, мы это прекрасно знаем. Но вот только это будет невыгодно, ни империи, ни роду Рюриковых в частности, если мы рассмотрим это открытие в долгой перспективе. Ответил я, взяв слово. Еще в машине, пока мы ехали в ресторан, я рассказал о своем плане Саше и Давиду, и оба моих компаньона с ним согласились. Так что разговор с великим князем полностью лежал на мне. «Объяснись», — коротко ответил Михаил Васильевич, нахмурив брови. «Как пожелаете», — развел я руками и продолжил. «Михаил Васильевич, сейчас у вас под рукой есть отличная команда молодых инженеров, первопроходцев в абсолютно новой технологической сфере. И эта сфера имеет огромный ресурс развития, от гражданского до военного применения. Я могу назвать даже 5 разных сфер наугад, к которым вы и ваши сопровождающие сегодня уже примерили это пальто. Армия, банковское дело, бухгалтерия, работа в тайном приказе, императорская канцелярия. Но это очень узкий взгляд. Да, со временем, ваши работники дойдут и до мысли о возможности применения данных технологий в других сферах, а потом и, возможно, смогут создать способ применения данных технологий. Но только нам это не нужно. Мы уже придумали способы применения в различных сферах своих технологий. И вам не придется тратить время на реализацию этих вопросов. Мы сами сможем это сделать. Уже после первых контрактов с тайным приказом о нас поползет слух. Постепенно придут другие государственные ведомства. А там мы и на гражданский рынок уже выйдем. Сначала в империи, а затем и в мир можно замахнуться.